о богатстве и гибкости языка. Все-таки ошибками, случайностями мало что можно объяснить. Нелогичного же, странного, противоречивого в языке много. И чем дольше размышляешь, тем тверже убеждение, что эта нелогичность имеет смысл. В самом деле, возьмем обычное, ничем не примечательное слово «глухой». Что оно означает? Так говорят о человеке, полностью или частично лишенного слуха. Например, старик ничего не слышал, он был глух. Но то же слово можно употребить и в другом смысле – глухой голос, то есть незвонкий. Мы говорим «глухая тайга», то есть дикая, сплошь заросшая. «Глухая деревня», то есть находящаяся вдали от населенных мест и от промышленных центров. «Глухая стена», то есть сплошная, без проломов, проходов, без всяких отверстий. «Глухая полночь», то есть время суток, когда все замирает, затихает. Кроме того, можно сказать «глух к добру», «глухое недовольство», «глухой согласный» и другое. Если вы полистаете толковый словарь русского языка, то увидите, что большинство слов имеет несколько значений. Например, глагол «идти» — 25, слово «рука» — 8, «бить» — 11 и так далее. Было бы лучше, если бы каждое слово имело только один, строго определенный смысл. Тогда вместо одного слова «идти» пришлось бы запоминать 25 слов, а со временем, возможно, и больше. Вместо слова «глухой» — 15-20 разных слов. Но главное, язык лишился бы своей гибкости, язык утратил бы свою образность, возьмите хотя бы выражение «глухая полночь», свои яркие краски, свою душу. Жизнь сложна, противоречива, изменчива. Смог бы отразить ее жестко регламентированный язык. Думается, что на это способен только естественный язык, живой как жизнь. Синонимию форм легко увидеть и в грамматике. Скажем, форма настоящего времени обозначает совершающее действие, то есть такое, которое происходит сейчас, в данный момент. Если мы говорим «луна светит из-за туч», то это значит, что на небе тучи, и сквозь них мы видим луну, видим сейчас, в момент речи, а через 5 минут, может быть, луны не будет видно совсем, или, напротив, тучи рассеются, и она откроется вся, полностью. Но можно сказать и так. Луна светит отраженным светом. Что раньше этого не было? Или через 5 минут луна может и не отражать солнечный свет? Нет. Это высказывание не имело в виду какой-то определенный момент. Луна светит отраженным светом всегда. Форма та же, а значение слова иное. Наконец, можно так сказать о прошедшем. Шел я вчера вечером из кино. Луна светит, снег блестит. Форма настоящего времени потребовалась рассказчику для повествования о действиях, которые явно совершались до момента речи. Зачем же? Разве нет в русском языке форм прошедшего времени? В этом случае настоящее время придает рассказу особую живописность, наглядность. Прочитайте рассказ Чехова «Ванька». Как живо переданы воспоминания мальчика и какую огромную роль играют при этом глаголы настоящего времени. И не только настоящее, но и будущее время глаголов может живописать прошлое. Вспомните «Бежен луг» Тургенева. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной. И наоборот, прошедшее время может быть использовано для обозначения действия в будущем. Если отряд не придет завтра, мы погибли. То есть погибнем. Зависимость одного действия от другого выражена здесь резче, категоричнее, чем было бы, если бы глагол «погибнуть» стоял в форме будущего времени. Возможности синонимичного употребления мы видим и у других грамматических категорий глагола. Например, формы повелительного наклонения могут заменять сослагательное, выражая условие «щепотки волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней» — Крылов. Многозначность слов и синонимия форм, возможность варьирования, переносного употребления и обеспечивают гибкость языка, передают тончайшие оттенки мысли, чувства. И при этом никакой путаницы, во всем своя строгая языковая логика. Гоголь писал: «Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна, В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких. Он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно. И так же, как в живом организме нераздельны понятия «вчера», «сегодня», «завтра», так и в языке история и современность сливаются, дополняют и объединяют друг друга.